Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Этого не может быть, но я действительно помню, как горел наш стокгольмский дом. Тогда, в 1831-м, мне не было и года. Меня успели вынести на улицу. Мать прижимала меня к себе, плакала, смотрела на пожар. И я смотрел. Помню празднично яркий свет внутри комнат. Вся наша улица светилась, кричала, звенела. Помню веселое пламя из окон, искры, жар на лице. И кажется, я улыбался. В пожаре сгорели все наши деньги, документы, сгорели патенты отца. Он был промышленник, делал оружие, боеприпасы для шведской армии. Год моего рождения стал для нашей семьи годом катастроф. Быть может, где-то очень глубоко во мне сидит чувство вины за то, что я улыбался тогда. Радовался огню. Не знаю. Но этот пожар мне снится до сих пор. И это светлый сон. А есть сон темный. Всегда от него просыпаюсь. Света нет. И холодно. И запах особен. Гниль, плесень, земля и свежеструганное дерево. Протягиваю руку, но тут же натыкаюсь на доски. Шершавые, колючие, шарю ладонями. Ломаю ногти. Доски везде. Пытаюсь приподнять их над собой. Невозможно. Господи, неужели это все-таки произошло? Мой дядя мне однажды рассказывал о Гоголе. Его похоронили заживо. Как меня. Бью кулаками, ногами бью, головой. Всем телом бьюсь, рвусь, взрываюсь. И просыпаюсь во второй раз. Уже не в сон. Знаете, у меня есть патент на гроб, из которого можно выбраться самостоятельно. Последняя надежда для погребенных заживо. А всего у меня 355 патентов. Среди них электрический стул, искусственный шелк, газовая сварка. Ну, и вы ведь, конечно, знаете, что такое динамит. Правильно, взрывчатка на основе нитроглицерина, который, как известно, взрывается гораздо сильнее пороха, причем для взрыва достаточно малейшего толчка. Поэтому с ним никто не хотел иметь дело. А я не испугался, взял и смешал его с диатомитом, такая известковая порода, останки древних микроскопических существ. Если хотите, я похоронил нитроглицерин заживо. Пусть лежит теперь смирно, пока не позовут. Я считаюсь самым успешным предпринимателем нашего просвещенного 19 века. И самым кровавым тоже. Меня зовут продавцом смерти, динамитным королем. А ведь слово «динамит» происходит от греческого «дюнамис» — «сила». И этой силой я хотел улучшить мир. Хотел пробивать тоннели, каналы, горы двигать. Но куда девать горы дымящихся камней вперемешку с дымящимся мясом? В своем завещании я распорядился перевести мое состояние в ценные бумаги, проценты с которых будут выдаваться в виде ежегодных премий тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. Говорят, я это сделал из чувства вины. Ничего не стану говорить. Но для чего эта премия? Пусть она станет силой. Пусть она поддерживает людей, которые дают надежду. Ведь у человечества обязательно должна быть надежда. Правда? Хотя бы и призрачная, как сон. Но пусть это будет светлый сон. Альфред Нобель. Шведский химик, инженер, литератор, предприниматель. «Точка отчета» с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.